Его друг Никола Зуриди показывал берега родной страны Василию Баранщикову. А видишь, вот этот поселок у залива. Это Кючук-Чекмедже. Там за мысом будет Бююк-Чекмедже. Вон вдоль моря пошла дорога на Селиврию, родину Константина. А там выше в горах городок Чаталджа, главный город нашего Санджака. Туда на днях прибыл новый начальник, офицер Дали Хасан, чей фирман позволяет нам выходить в море. Знал бы он, что его фирман помогает янычару Селиму выбраться из этакой каши, про себя пробормотал Василий Баранщиков. Когда солнце перевалило за полдень, берег почти исчез из виду. До него было верст 20-25. Полуденное марево делало берег призрачным, как мираж. Шаланда шла на траверзе Текердага и приближалась к Газикюе. Сейчас расстояние до берега начнет уменьшаться. Пришел час Божьего суда над работорговцами. Молодого матроса, который попросился в дружину, Николу решил не спускать в море, а провести к предводителю, чтобы испытать в первом же бою. Старшего из матросов-работорговцев решено было тоже увести в горы как пленника, чтобы не подвергать его неминуемой гибели в море. Пусть дружина решит его участь. Обоих же приговоренных к купанию Бобби Постника и Митью Глена снабдили ножами и несколькими червонцами, ни тот, ни другой не просили пощады. Первым пошел за борт Бобби, плавал он, как настоящая акула. Уйдя под воду, он долго не выныривал на поверхность, опасаясь выстрела. Он судил о людях по себе. Потом проводил глазами парус, выбрал направление, повернулся на спину и, чуть шевеля ногами, стал двигаться к берегу. Ветер ему помогал, но пловец решил не торопиться. Выйти на берег можно было только в темноте. Через 15 минут окунулся в море и второй осужденный, Митью Глен, или точнее Матеус Гленский. С борта долго еще видели в волнах его рыжеватую голову. Шансов спастись у этого пловца было мало, он уже начинал полнеть, изнеженное тело отвыкло от усилий. Вот уже и потеряна из виду его голова. Никто из оставшихся на борту так никогда и не узнал, какая участь постигла в море этого человека. А спасенная пленница лишь теперь поняла окончательно, что за судьба ждала ее в Стамбуле. И когда ей опять предложили разделить с Константином и Зоей риск ночного побега через Дарданеллы на чужом корабле, она, подумав, отказалась, поглядевши в глаза Никола Зуриди. Ведь она была теперь совсем одна на свете, и горная Греция... Да разве она хуже прекрасной Италии? Дороженька дальняя. Язык до Киева доведет. Старинная пословица. Новые греческие друзья помогли Василию Баранщику выбраться с побережья Мраморного моря на Адрианопольскую дорогу. Горными тропами они проводили Василия до переправы через речку Эргене и вывели в долину Марицы. Здесь беглец простился со своими спутниками. Те переплыли Марицу на челне, чтобы углубиться в Родопские горы, а Василий Баранщиков, едва опомнившись от пережитых треволнений, остался один на большой дороге, в 30 верстах от города Адрианополя, или по-турецки Эдирне. Беглец отнюдь не чувствовал себя покинутым. Он теперь отлично знал, кого и где разыскивать в Древнем Граде, второй столице Османской империи. И даже идти пешком по солнцепеку пришлось недолго. Когда Василий догнал пару длиннорогих мохнатых буйволов, впряженных в небольшую турецкую арбу, старик-возница жестом пригласил путника занять место в повозке рядом с собой. Не останавливая буйволов, старик подгреб к задку арбы сенца, бросил поверх него кошму верблюжьей шерсти и даже пособил Василию перебраться через высокую деревянную спинку. Возница оказался Чивчии, турецким крестьянином-земледельцем из Чорлы. С «Сидеть лучше, чем идти, хотя хуже, чем лежать», — сказал он доброжелательно.